Глава 14. В половине первого Анаис с дочерью уже убирали со стола. Тен-Тен с завистью глядел, как раздетые до пояса отец и брат брились, стоя с обеих сторон окна. Настоявшей в углу кухни кровати, Анаис разложила две чистые рубашки. Зев положил помазок на подоконник и сказал, глядя на дочь: «Надо бы нам лошадь купить». Маргарита вполголоса рассказывала матери о том, какая у Адуэнов столовая. Зев настаивал: «Будь у меня свободные деньги, я бы обязательно купил лошадь». Маргарита притворилась, будто сказанное ее не касается. Зев уточнил мысль, привязав ее к другой, уже обсуждавшейся в семье теме. «Это так же, как место почтальона. Нужно ему сказать, как обстоит дело». «Да, пора уже выходить на пенсию, а Наэль сможет разносить письма не хуже любого другого». «Но я же ведь обещал вам поговорить об этом», — сказала Маргарита с ноткой нетерпения в голосе. «Поговорить мало, надо все окончательно решить. Это так же, как с лошадью. Уж не думаете ли вы, что он возьмет и купит вам лошадь?» Отец, шокированный тем, что его намек получил столь прямое выражение, ничего не ответил и стал править бритву о ладонь. Мысль о том, что депутат целых полдня будет находиться в распоряжении дочери, приводила его в нервное возбуждение. Помолчав для порядка, он продолжал: «Все-таки есть вещи, которые тебе стоило бы понимать. Ты вот приехала, и у нас появились новые расходы, это же неизбежно. Я их с лихвой оплачиваю». «Дело не в оплате, но расходы есть. Работа пошла не так споро, изменились привычки, и еда теперь другая, а все стоит денег. Кроме того, не надо забывать и о том, что мы тебя растили, да и время летит быстро, хотя и кажется, что медленно. Я говорю тебе о лошади, как прежде сказал бы о корове или о чем-нибудь еще, но ведь лошадь, от нее будет польза не только нам, но и тебе самой». Он провел бритвой по левой щеке. Ноэль у другого конца подоконника был занят своей правой щекой. Анаис с грустью глядела на дочь. Ей хотелось было защитить от алчности отца любовь, которую она представляла себе нежной и возвышенной, но уже один только звук бегающих по жесткой коже бритв внушал ей робость. Перед тем, как перейти к правой щеке, Зев добавил: «Да, и справься все-таки о табачной лавке. В конце концов, я на нее имею право, я заслуживаю ее не меньше, чем многие другие. У меня трое детей, могут и еще родиться. Я потерял отца и почти взрослого сына. Ну и, наконец, надо уметь объяснить. Если ничего не просишь, то ничего и не получаешь. И потом, может быть, есть еще что-нибудь, а не только табачная лавка. Тебе удобнее об этом справиться». Мать сделала шаг к окну и нерешительно вмешалась в разговор. «Ты не думаешь, что лучше было бы подождать, когда они поженятся, чем сразу столько просить у него?» Наэль, отведя бритву в сторону, с ухмылкой повернулся к сестре. «Поженятся? Когда рак на горе свистнет?» Зев посмотрел на него, нахмурив брови. Как и Наэль, он не обманывался насчет интереса, проявляемого Вальтье к Маргарите, но не хотел, чтобы ему об этом говорили вслух. Надо сказать, что и при иных обстоятельствах он тоже старался делать все втихомолку, поскольку по собственному опыту знал, что самые что ни на есть сомнительные ситуации не помеха, если не очень о них распространяться. Зев знал цену учтивости и мог всю жизнь притворяться, будто не знает, что сосед его совершил преступление. У него в доме о Вальтье всегда говорили как о женихе Маргариты. Такая удобная формулировка вводила в заблуждение одну лишь Анаис. Впрочем, и мать тоже полагала, что речь идет не о помолвке, а о некой престижной для ее дочери любовной связи, официальному освещению которой мешала только разница в социальном положении. Мужчины надели свои чистые рубашки и в ожидании прихода Джульетты уселись по обе стороны окна, сконфуженные ощущением собственной чистоты в будний день. «Сидят прям как у фотографа», — заметила Маргарита. Анаис, которая ни разу не фотографировалась и со вчерашнего дня мечтавшая иметь такой же альбом, как у Адуэнов, попросила дочь еще раз описать его. «И Алексис там есть?» — спросил Тентен. «Конечно», — ответила сестра. «Там все есть, даже старики, которые уже умерли». «Вот бы посмотреть его, этот их альбом», — сказала Анаис. Зев проявил не меньшее, чем Анаис, любопытство. Он расспрашивал дочь, пытаясь представить себе группы по памяти, и комментировал. «Жюль был хитрюгой и твердый орешек, так что его сын Анаре на него не похож. Анаре я видела в альбоме много раз. Есть одна фотография, где он в форме ополченца». Зев встал, чтобы отогнать тягостные воспоминания. «А вы не были ополченцем?» — сказал Тентен с оттенком сожаления. «Я ополченцем», — ухмыльнулся Зев. «Признаться, не был. Негодяи, которые только и делали, что мародерствовали и пьянствовали. Вот что это такое, эти ополченцы. Причем с таким успехом, что когда пришли пруссаки, люди были даже рады. В Шасне они, кажется, провели 3 дня в церкви с девками из Сен-Маржлона, навесили на себя винтовки и сразу загордились. А Наре там очень кстати пришелся, все шастал из деревни в деревню с такими вот бандитами. Он 100 раз заслужил, чтобы его расстреляли». «Все-таки Анаре неплохой человек», — запротестовала Анаис. «А я говорю, что заслужил, заслужил и гораздо худшего, и что у него на роду написано, того ему не миновать». Зев тихо засмеялся и добавил, понизив голос. «Да-да, ему не миновать, и, кстати, об этом, может быть, стоит потолковать с его Жульеттой, а?» И он опять засмеялся своим тихим зловещим смехом. У Маргариты даже кровь прилила к лицу от сказанного. Она тоже засмеялась и, глядя на отца, сказала: «Вы все только говорите, а вот придет она сейчас, и вы на попятную». Наэль встал, сделал шаг в сторону отца, как будто хотел что-то сказать, но снова сел, так ничего и не сказав. В кухне на короткое время воцарилось молчание. Все малоре были заметно взволнованы. Отец приказал Тентену отрывистым голосом: «Иди, нечего тебе тут делать». Мальчишка хотел выиграть время, но взгляд Зефа заставил его уйти. Почти вслед за ним, прихватив корзину, вышла мать. Маргарита присела на край стола, прислушалась, как затихает звук ее шагов, потом, подняв руку к корсажу, прошептала: «Она так похорошела, стала такой красивой. Вчера утром у них в столовой я прижал ее к себе, понимаете, так крепко прижала». Миновав ряды яблонь, Анаис вышла на дорогу. Жульетта Адуэн, которая была уже у дома Мислонов, громко окликнула ее. Анаис покраснела и прибавила шагу. Когда Жульетта крикнула второй раз, та, не останавливаясь, повернула голову. «Мне нужно кое-что купить!» — прокричала она, помахав корзиной на вытянутой руке. «А Маргарита? Она ждет тебя дома!» Войдя во двор к малоре, Жульетта заметила, что ставни кухонного окна закрыты. Она резким движением открыла их и увидела мужчин, сидевших по обе стороны окна, к ней спиной. Они одновременно встали, раздосадованные, что их застали в этой позе ожидания. «Я вижу, вы прихорошились», — сказала Жульетта со смехом. Она смотрела на них с выражением веселого любопытства. Зев, казалось, не слышал ее замечания и приветливо предложил: «Войди на минутку, Маргарита еще одевается, не на солнцепеке же ее ждать». Наэль поддержала отца кивком головы. «Я не боюсь солнца», — ответила Жульетта. «Но раз уж вы так принарядились, чтобы встретить меня, то так и быть выйду». Она отошла от окна, направилась к двери и открыла ее небрежным движением. Когда она вошла в кухню, ставни были снова закрыты, и сердце у нее забилось сильнее. «Из-за этой жарищи приходится прятаться в холодке», — сказал Зев. Мужчины стояли в тени у окна, и она различала только светлые пятна их рубашек. «Присядь», — сказал Ноэль, пододвигая ей стул. «Не будешь же ты стоять?» Жульетта вежливо отказалась. Голос Ноэля удивил ее какой-то особой мягкостью, созвучной таинственному полумраку. Ее волновало присутствие этих двух мужчин с медленными жестами, этот глубоководный покой, царивший в темной прохладной кухне. Забыв о своей гордыне, которую она демонстрировала под палящим солнцем, Жульетта доверчиво шла навстречу какому-то рискованному посулу. Наэль шепотом медленно говорил об иссушающей равнину жаре. Светлые рубашки не двигались с места, Жульетта опасалась уходящего времени и робости двух мужчин. Ее охватила паника при мысли, что они, может быть, дадут ускользнуть почти прекратившей сопротивление жертве. Не решаясь подталкивать их словами, которые, несомненно, вырвали бы ее из счастливого оцепенения, она все же хотела дать им почувствовать свое волнение. Зев вслед за Наэлем заговорил об убранном в Ригу урожае хлеба, и Жульетта слушала шум их чередующихся голосов, которые наполняли кухню ровным мурлыканьем. Девушка молча сделала три шага вглубь кухни, где она различала отворот белой простыни, выглядывавшей из-под лежащего на кровати одеяла, остановилась. Оба мужчины оставались на своих местах. Сделала еще три шага, дошла до края длинного стола и прошептала: «Как у вас тут хорошо!» Когда она приблизилась к кровати, светлые рубашки в другом углу кухни зашевелились. Они перемещались медленно и тоже делали остановки. Двигаясь, оба мужчины продолжали разговаривать все той же монотонной и мягкой скороговоркой. Жульетта, стоя в углу около кровати, видела, как они приближаются к ней, огибая стол с двух сторон. Не проявляя нетерпения, она, как счастливая сообщница, издала легкий стон, походивший на приглашение. Однако, когда мужчины обогнули стол, она позвала: «Маргарита!» У Зефа вырвался смешок, и он пробормотал: «Да-да, зови Маргариту, зови!» Жульетта сказала еще раз: «Маргарита!» Они стояли возле нее. Наэль взял ее обеими руками за голову. Она оттолкнула его, но Зев так сильно сжал ей плечи, что она почувствовала, как ногти входят ей в тело. Другой рукой он сжимал ей грудь и повторял глухим голосом: «Ну, зови же Маргариту!» Наэль с яростной нежностью тянул ее за волосы, шепча ей в ухо неистовые слова. Она почувствовала, как по ее телу бегают сильные руки, ощупывают ее, задерживаются, теряют терпение. Зев торопливым движением поднял ей юбку и край панталон, в полутьме показалось белое тело, и оба мужчины наклонились над ней, голова к голове, со смешками, в которых смешались тоска и нетерпение. Не отпуская волос Жульетты, Наэль взялся рукой между штанинами панталон и потянул девушку к изголовью кровати, а отец подталкивал ее, держа ее руки прижатыми к телу, и срывающимся голосом говорил: «Все-таки, а все-таки...» «Пустите меня», — жалобно простонала Жульетта, — «я не хотела, клянусь вам, я не хотела...» Она подумала об Наре, о доме, где ее ждали, и ее охватил жгучий стыд. Она сделала резкое сильное движение. Наэль получил удар в лицо, который заставил было его заколебаться, но, разъярившись, он тут же оправился и одним рывком бросил ее на постель. Жульетта, закрыв глаза, чувствуя, как из груди ее рвется наружу вопль стыда и наслаждения, ожидала развязки, но тут вдруг послышался стук в дверь. Оба Маларе отпустили свою жертву и, затаив от испуга дыхания, отошли от кровати. Жульетта вскочила на ноги и крикнула: «Войдите, войдите!» Да-да, толкнул дверь и сказал: «Добрый вам день, это я, почтальон». И он засмеялся, потому что действительно был почтальоном. Он зашел к Маларе не случайно. Его привели туда его обязанности почтальона. Утром он отправился в Вальбюисон, а потом, степенно шагая размеренным шагом почтальона, вернулся оттуда с набитой письмами сумкой. Между домами Дюров и Каранпо он немного помочился у изгороди без особой на то нужды. Вот эти-то минуты и записались на некий драгоценный счет, если допустить, что он пришел слишком рано. Но он не знал этого. Ну, ничегошеньки не знал, потому что это не относилось к его работе. Хорошие почтальоны никогда ничего не знают, они просто мочатся у изгороди, вот и все. Потом он зашел к Бертье, к Рюзионам и пошел дальше, как обычно, по тропе между яблонями. Хорошие почтальоны просто входят в кухни и говорят: «Это я, почтальон». И молодые девушки оказываются спасенными от злого умысла. А все потому, что почтальоны хорошо знают свое дело. Зев с сыном злились на него из-за только что испытанного страха, а он спокойно смотрел на них своими фарфоровыми глазами. «Я запоздал», — сказал он, — «но это потому, что поезд опоздал больше обычного. У меня есть письмо для Маргариты». Жульетта, поправляя прическу, смотрела на его большую круглую голову, сидевшую у Деода, как и у всех людей, на плечах. В этот момент он наклонил ее в левую сторону, чтобы удобнее было смотреть в почтовую сумку. Это так говорится, чтобы удобнее смотреть, а на самом деле просто потому, что он был добрый. «Деода, мой настоящий друг, вы хороший почтальон». «Я делаю свое дело», — мягко ответил Деода. «А Маргариты что, нет дома?» Зев протянул руку за письмом. «Она одевается, сейчас выйдет», — сказала Жульетта. «Мне бы хотелось, чтобы вы подождали ее вместе со мной во дворе, там и отдадите ей письмо». «Хорошо, малышка. А вам обоим до свидания. Передавайте привет Анаис». Жульетта хлопнула дверью, оставив Малоре одних, и во дворе на солнце потянулось. «Я вас очень люблю, Деода». «Надо быть поосторожней, малышка», — пробормотал почтальон. «Вы знаете, я не виновата. Надо быть поосторожней, вот и все». «Однажды, когда тебе было 5 лет, да, точно, 5 лет, ты заблудилась и плакала около леса на дороге, что ведет в Альбюисон. И я привел тебя за руку домой, когда делал свой обход. Если бы жена была еще жива, она бы подтвердила мои слова. Она еще дала тебе тогда грушу. Сорвала с грушевого дерева, что росло возле угла дома. Ты должна помнить, это были груши, которые назывались кюре. Жена любила их». Из дома вышла Маргарита и обняла Жульетту. «У меня есть для тебя письмо», — сказал почтальон. Маргарита прочитала письмо, сунула его за корсаж, и они втроем пошли вниз по тропе между яблонями. Когда почтальон оставил их одних, Маргарита сказала Жульетте: «Тебе не повезло, он пришел как раз в самый момент. Ты-то, небось, думала, что уже все, так ведь? Ты же сама знаешь, что я не хотела, и то, что вы приняли меры предосторожности, подтверждает это. Это всегда так. Не хочешь, а потом оказываешься довольна тем, что случилось, когда это не по нашей вине». «Тебе нравится, вот за себя и говори», — сердито сказала Жульетта. «Ну нет, это скорее как раз твой случай. Я-то из всего этого не делаю таких сложностей. Я вот знаю, что ты вбила себе в голову заставить меня переспать с твоим отцом. Ну и хорошо, я соглашаюсь, потому что я от этого получаю удовольствие. Не говоря уж о том, что Анаре тоже будет доволен. И я его понимаю». Жульетта покраснела, а Маргарита со злостью в голосе добавила: «Ведь обычно-то с такой женой, как у него, ему от любви немного радости. Если ты думаешь, что все мужчины такие, как в твоей семье, то ты ошибаешься. Моему отцу плевать на все. Он ни на грош не ставит то, про что ты мне тут рассказываешь». «Ну, это еще как сказать. И потом, почему же ты зашла ко мне в час, а? Вальтета должен был приехать только в 3?» «Нет, не в 3, в час. Я сделала все, как мне сказал мой дядя Фердинанд». Маргарита вытащила из корсажа письмо, которое ей вручил почтальон. «Я только что получила записку от Вальтье. Вот что он пишет: «Моя дорогая неистовая малышка, твой толстунчик-депутат приехать в Клакбю в четверг в 3 часа пополудни, как мы с тобой договаривались, не сможет. Ясно? И он просит меня приехать к нему в Париж, куда его вызвали раньше, чем он рассчитывал. Но он говорит в 3 часа». «Так ты завтра поедешь?» — смущенно спросила Жульетта. «Нет, не завтра. Пятница не слишком подходящий день для поездок. Уеду в субботу утром, причем без малейшего сожаления. В родных краях, знаешь, что-то не весело. Красивой девушке тут часто не хватает того, чего она заслуживает, особенно во время жатвы. Ты-то, небось, тоже скучаешь здесь, а?» Жульетта пожала плечами. «Раз твой депутат не приехал, то тебе теперь и утруждать себя не стоит. Поскольку мы уже почти пришли, то мне не хочется возвращаться назад. не поприветствовав Анаре. Когда они вошли во двор дома, Адуэн кивнул им из окна столовой, и Маргарита заметила Жюльетте: «Я смотрю, твой отец тоже надел чистую рубашку».